«Теперь уж нечего сомневаться», — подумал я. Маранж с любопытством озирался по сторонам. «Что мы должны предпринять?» — спросил он. «Немедленно сесть на верблюдов и поспешить с поисками убежища где-нибудь на возвышенности. Надо отдать себе отчет в нашем положении. Мы пока еще можем подняться вдоль высохшего русла Оэда, так как гроза разразится не раньше, как через четверть часа. Через полчаса здесь понесутся бурные потоки. По этой водонепроницаемой земле вода растекается так же, как по асфальтовому тротуару. Все остается на поверхности, ни одна капля не просачивается в землю. Впрочем, вы опять можете судить сами». Я указал ему на склонах скалистого коридора на высоте 10 метров ряд глубоких параллельных каналов, пробитых потоками воды. Через час вода поднимется до этого уровня. Это следы предыдущего наводнения. Скорее в путь, нельзя терять ни одной секунды. «В путь», — спокойно согласился Маранж. Нам стоило нечеловеческих усилий заставить опуститься на колени наших верблюдов. Когда все мы, наконец, взобрались на их спины, они понеслись вперед беспорядочным галопом, охваченные диким страхом. Неожиданно поднялся ветер, задувший сразу с ураганной силой, и одновременно померк свет на равнине. Небо над нашими головами во мгновение ока почернело больше, чем черные стены скалистого коридора, по которому мы мчались с захватывающей дыхание быстротой. «Нам необходимо найти трещину или расщелину в скале», — крикнул я, стараясь перекричать ветер своим спутникам. «Не то мы погибнем!» Они не слышали моих слов за воем ветра, но, обернувшись, я увидел, что они не отстали от меня. Маранж следовал непосредственно за мной. Буджема замыкал шествие с поразительным искусством, гоня перед собой двух верблюдов, на которых был навьючен наш багаж. Ослепительная молния прорезала темноту. Удар грома, бесчисленное множество раз отдавшееся в скалистых стенах ущелья, последовал за ней, и немедленно вслед за этим выпали первые огромные капли теплого дождя. В продолжение одной секунды наши бурнусы, которые до того от быстрого бега верблюда развивались почти горизонтально за нашими спинами, плотно облегли наши тела. Вдруг по правую руку я увидел расщелину в скале. То было почти отвесное русло Оэда, притока того русла, в которое мы так неудачно углубились в это утро. Настоящий поток уже несся с грохотом по нему. Никогда в жизни мне не встречался более подходящий случай оценить умение верблюдов взбираться на отвесные скалы. Широко расставляя свои огромные ноги, распластываясь в длину, цепляясь за малейший выступ начинавших расступаться скал, наши верблюды творили настоящие чудеса, которые, быть может, не по плечу были бы даже горным пиренейским мулам. По истечении нескольких минут сверхчеловеческого напряжения мы очутились, наконец, в безопасности на базальтовой площадке, возвышавшейся метров на 50 над злополучным руслом Оэда, которое чуть не стоило нам жизни. Случай оказался великодушным и не только спас нам жизнь, но и дал убежище от дождя. На площадку выходил небольшой грот. Буджеме удалось поместить в глубине его всех наших верблюдов, а сами мы имели возможность уже в качестве зрителей наблюдать грандиозную панораму, разворачивающуюся перед нашими глазами. Полагаю, что тебе не раз приходилось присутствовать при артиллерийских учениях на Шалонском полигоне. Ты видел, как при разрыве снарядов вздувается, поднимается, вскипает меловое поле, точь-в-точь, как чернила в наших школьных чернильницах, когда мы бросали в них кусочки бикарбоната кальция. Ну вот, картина была такая же, с той только разницей, что весь спектакль разыгрывался в кромешной тьме среди пустыни. Вода, низвергавшаяся с вершин скал в эту узкую ложбину, пенясь и кипя, поднималась все выше и выше. Непрерывно грохотал гром, и ему вторил треск и грохот подмытых наводнением скал, отделившихся от своего основания –